Глава 17. В доме Маран уже не было такого тягостного ощущения. Эжени засела в мастерской, как с моей легкой руки назвали комнату с манекенами для шитья. Маркиза теперь практически все время находилась внизу. Теперь, когда часть магической нагрузки по дому я взяла на себя, у нее оставалась магия, чтобы начать восстановление тех нервных окончаний, из-за которых ухудшилась подвижность ног. Она позвала мальчишек, и те помогли мне разобрать продукты. Марта, молодчина, еще и полуфабриката наложила, только разогреть. Я посмотрела на маркизу. «Мадам, мне надо подготовиться к приходу капитана Лекока. Он сам вызвался сопроводить меня на контроль магии. Мне надо срочно воспользоваться теоновым артефактом. Поэтому приготовить я ничего не успею. Вам придется самим. Или дождаться, когда я вернусь». В общем, с маркизой удалось договориться. Она помогла мне слить магию в один из теоновых артефактов, который оказался действительно почти бездонным. Когда я почувствовала легкий голод и слабость, маркиза сказала мне остановиться. Я переоделась в другое платье, выбрала попроще. Эжени, добрая душа, поделила со мной почти половину гардероба. Оказалось, что были платья, которые шились до рождения младших мальчишек, а после родов она немного поправилась. И хотя это было незаметно, но той почти девичьей хрупкости, которая еще оставалась после рождения первенца, уже не было. А платье было жалко выкидывать. И теперь вот повезло одной тощей попаданке, донашиваю, почти новые. Только успела надеть однотонное жемчужно-серое платье, как раздался стук в магический замок. Капитан Лекок отличался пунктуальностью. Вот интересно, это потому, что он мне помочь хочет или потому, что с контролером договорился? Оказалось и то, и другое. Капитан приехал на лошади. Я отказалась садиться впереди него, а сзади тем более. Пришлось капитану вести лошадь в поводу и идти пешком, хотя он и пытался сказать, что мы непременно опоздаем. Мы не опоздали, пришли вовремя, как раз к самому закрытию. Контролер уже собирался уходить, но, увидев нас с капитаном, горестно вздохнул и открыл дверь, приглашая меня зайти. В комнате посередине стоял стол, рядом с ним стул, на столе прибор, похожий на микроскоп, только вместо трубки для рассматривания бактерий на этой трубке была шкала в 100 единиц, а руку следовало класть как раз под эту трубку. «А это не опасно?» — решила я спросить, одной рукой сжимая находящийся в кармане теоновый артефакт. «Нет, что ты, девушка!» — вяло ответил контролер, которому было, наверное, лет 100, и было странно, что он не на пенсии. «Мучают старика», — подумала я, а вслух задала еще один вопрос. «А сколько времени нужно прибору, чтобы он магию определил?» Дед-контролер посмотрел на меня так, как будто это горшок с цветами, стоящий на подоконнике. Заговорил и ничего не ответил. Вот же вредный. Зато он выгнал капитана Лекока, который пристроился в комнате и хотел, видимо, наблюдать за процессом. Контролер помог мне расположить правую ладонь непосредственно на металлической пластине, находящейся под трубкой микроскопа. Кстати, как я потом узнала, я почти угадала с названием, потому что прибор назывался магоскоп. Потом щелкнул каким-то тумблером, и я почувствовала, что на тыльной стороне ладони становится тепло. Вместе с этим красная стрелка начала двигаться вверх по шкале. На шкале было обозначение трех разных видов. С 0 до 30 были обозначения капельками. Первый уровень был нарисован с одной капелькой, второй уровень, находящийся повыше, с двумя капельками. С 30 до 60 уже шел кружочек, который был разделен на 4 сегмента, которые постепенно закрашивались. Четвертинка на 30, половинка на 40 и так далее. От 60 до 100 уже не было никаких кружочков или капелек, просто цифры. Я смотрела, как стрелка неумолимо ползет вверх. Вот уже почти доползла до одной капельки. Я сжала в другой руке артефакт и попыталась сосредоточиться и еще слить немного магии. Ничего не получалось. Стрелка продолжала расти вверх, почти добравшись до второй капельки. Я уже была в панике, потому что стрелка двинулась к третьей капельке, а у меня по-прежнему ничего не получалось с артефактом. И вдруг кто-то постучал в дверь и, засунув нос, сказал, что господина контролера прямо срочно спрашивают. Дед взглянул на меня и отошел к двери, и в этот момент я почувствовала, как магия полилась в артефакт. Стрелка замерла, чуть-чуть не достигнув третьей капли. Но и это, насколько я знала, уже было много, потому как мадам Дежо рассказывала, что капелька — это максимум, что надо показывать, если ты не аристократ. Хотя у аристократа магия всегда выше половины шкалы магоскопа. Контролер вернулся, а я сидела и молилась, чтобы он уже снял мою руку с этого прибора, потому что мне казалось, что еще чуть-чуть посидеть, и стрелка снова пойдет наверх. Дед откашлялся и спросил. «Девушка, ты уже чувствуешь холод?» Я ощущала только тепло, но поняла, что надо отвечать утвердительно. «Да», — покивала я головой, — «чувствую». «Тогда можешь вынимать руку», — «важно», — произнес дед. И я с облегчением, едва сдержав вдох, убрала ладонь с пластины. Дед что-то вытащил из трубки. Я вопросительно на него посмотрела. «Это твой магический слепок, девушка», — соизволил сообщить мне дед. Вгляделся в показания, потом удивленно посмотрел на меня и сказал. «Интересно, а как вас зовут?» «О, я уже не просто девушка», — подумала с сарказмом, но вслух назвалась. «Мари Фонтен». «Хм», — хмыкнул дед и перешел на «вы». «И откуда же у вас, Мари Фонтен, так много магии для простолюдинки?» Пришлось снова делать каменную физиономию и отвечать, что ничего не помню после болезни. Оказалось, что обычно у простолюдинов магия не превышает одну каплю. Ну что же, об этом же мне говорила и мадам Дежо. А у тех, у кого больше, тех регистрируют как магов, и они должны каждый месяц сдавать определенную норму. Я уже приуныла, ведь именно этого я и хотела избежать. Но судьба благосклонно мне улыбнулась в лице все того же капитана Лекока. Он прорвался в комнату и со словами «Вы закончили?» вырвал табличку из рук деда. Тот даже не успел ничего сказать на такую наглость. «Ого!» — восхитился моим уровнем магии капитан. «Что-то такое я и подозревал». Дед очнулся. «Капитан Лекок, верните табличку. Я должен зарегистрировать девушку и поставить ей график». И вот здесь капитан Лекок в моем личном рейтинге заработал 10. «А разве если маг уже находится на службе у аристократа, его не освобождают от этой повинности?» Дед недовольно поджал губы. «Освобождают. А у кого на службе находится девушка?» Я ответила сама. «У маркиза де Трас». «А у вас есть договор?» — не унимался противный старик. «Пришлось врать. Конечно, есть, только не с собой». Старик посмотрел на часы. «Тогда я даю вам время до завтра. Не принесете, поставлю вам график». Я встала, хотела уже сбежать, но старик еще не все сказал. «Я надеюсь, что вы помните, какая сумма должна стоять в договоре для мага третьего уровня». «Вот же вредный дед». И откуда я, по его мнению, должна это помнить? Но капитан Лекок сегодня был моим героем. «Напомните, господин контролер», — сказал он, все еще держа мою табличку у себя в руках. Старик, словно зачитывая приговор, сообщил. «А магу третьего уровня полагается оплата не ниже 2 золотых луидоров в месяц. Помимо этого, у него должны быть соблюдены следующие условия». И дальше он начал зачитывать, что мага необходимо было обеспечить одеждой и жильем, и питанием. Ну, эти условия мне понравились. Но не факт, что они понравятся маркизе. Но у деда был еще камень за пазухой, и немного гнусаве он зачитал. «И пошлина в размере 3-месячной оплаты мага. Договор магический, обмануть не получится». «Да», — подумала я. «Вот это подстава! Интересно, согласится ли маркиз де Трас оплачивать мои услуги в таком размере?» Причем действительно оплачивать, без возможности с моей стороны как-то вернуть эти деньги обратно. После маг-контроля мы с капитаном пошли в мэрию. Там за стойкой был все тот же молодой человек, и он уже собирался уходить. Но теперь у меня были два СУ, а еще со мной был капитан Лекок, которому никто не мог отказать. Ага, никто, кроме меня. Подумала, что это и вправду смешная шутка. Уже начало смеркаться, когда мы вышли из мэрии. «Мадемуазель Мари, ну теперь-то вы позволите мне вас отвезти?» — предложил неугомонный Лекок, который вправду весь вечер занимался моими делами и даже помог мне от деда-контролера отбиться. Но я к такому близкому знакомству с Лекоком пока не была готова, поэтому предложил ему просто меня проводить. «Ну, тогда зовите меня Рауль, а то вы все капитан да капитан», — несколько обиженно произнес Лекок. На это я согласилась. Мы с капитаном и его конем пошли по темнеющим улицам. На некоторых уже зажигались фонари. Капитан отбросил свои собственнические замашки и был очень вежлив и обаятелен. Рассказал, что у него возникли мысли о том, что у меня есть магия, когда он расследовал происшествие с дилижансом, потому как больше ни у кого не было никаких признаков. «А какие признаки вы разглядели у меня?» Решил я уточнить на будущее, чтобы их скрывать. Но после ответа капитана поняла, что это не скроешь. «Вы очень красивы, даже в этом страшном сером платье и платке. А когда я увидел вас без платка, то понял, что, скорее всего, это вы помогли людям избежать смерти от пожара», — искренне сообщил капитан и продолжил, отвечая на мой невысказанный вопрос. «Обычно люди, обладающие магией, красивее, здоровее тех, у кого магии нет». И я вспомнила столицу, фабрику и девушек, спешащих на работу. Они все не то чтобы были некрасивы, но у многих были какие-то изъяны, что ли, такие как дефект кожи, проблемы с зубами, бородавки. Так, за интересным разговором, мы дошли до улицы Вязов, хотя на местном языке она звучала как «Рю дез Орм». На этой улице освещения не было. Я заметила, что капитан положил руку на шпагу. «Помните, Мари, неожиданно снова перешел на «ты». Я говорил вам, что здесь вечером небезопасно». «Да, Рауль», — решила порадовать капитана тем, что запомнила его имя. «Я помню». «Так вот, если что-то произойдет, бегите сразу к вашему дому. Там защита. Не пытайтесь мне помочь», — серьезным тоном сказал капитан. А мне что-то так страшно стало, что я даже вцепилась в его руку, хотя весь вечер и избегала прикосновений.